Глава 18. «Вижу, вы с Амиром поладили», — говорит Лина, когда мы выходим со двора института на оживленную после обеда Большую Бронную. Только что закончилась мастерская, на которой Горелов спросил именно нас с Амиром. В этот раз обошлось без взаимных подколов. Пару раз Амир даже улыбнулся. А еще похвалил меня. Прилюдно. В общем, чудеса. Похоже на то. Сворачиваем в сторону Патриарших. Мы с Линой уже давно не гуляли вот так вот вдвоем, поэтому планы сегодня — патрики, кофе и минимум 10 тысяч шагов за разговорами. «И как тебе это удалось?» Лина останавливается возле кофейни с вывеской лавандового цвета, открывает дверь и проходит внутрь. Я следом. Да просто притворилась его невестой и прокатила на квадроцикле. Будничным тоном говорю я, наблюдая, как меняется лицо подруги. «Ты что? Невестой?» — тянет гласный Лина. «Давай кофе возьмем и все расскажу, обещаю», — предлагаю я подруге, ведь вслед за нами в кофейню заходят еще два человека. Девушка-бариста с бейджиком, приколотым к голубой рубашке, на котором тонким красивым шрифтом напечатано ее имя, приняв заказ, удаляется готовить нам два фирменных капучино с кока-колой и маршмеллоу. «Невестой, Сов! Невестой!» Все никак не может успокоиться Лина. «Терпение!» — пытаюсь я утихомирить эту неугомонную. Как только бариста ставит перед нами два кофейных стаканчика, Лина молниеносно хватает оба и, чуть не снеся входившего в кофейню мужчину, выбегает на улицу. «Ну!» Нетерпеливо выкрикивает она, стоит и мне выйти наружу. Короче, рассказываю подруге о неожиданной просьбе Амира, не вдаваясь в подробности о его бывшей. Все же это личное. Когда Лина слышит о Бентли Горелова, ее и без того широко распахнутые глаза чуть ли не вылетают из орбит. Также делюсь воспоминаниями об озере, о неожиданно вылезшем из ниоткуда лисе, о том, как сама села за руль квадроцикла и о том, как Амир за столом поцеловал меня в висок. «Да он тебе нравится!» Словно озаренная восклицает Лина. Молчу. Хотела бы сказать, что нет, но после вчерашнего сама запуталась в том, что я чувствую к этому парню. Амир, безусловно, красавчик. Его бы внешностью наделить главного героя какого-нибудь дарк-романа. Даже добавлять бы ничего не пришлось. Он умный, честный. И, как оказалось, совсем не ужасный. «Спорим, ты ему тоже нравишься?» Продолжает наступать подруга. «Он просто попросил меня помочь, не выдумывай». Не придаю ее словам никакого значения. Лина, как мы знаем, та еще фантазерка. «Не просто», — упрямится подруга. «По крайней мере, теперь мы точно знаем, что он считает тебя красивой. Иначе бы он не попросил тебя притвориться девушкой перед своими друзьями». Если подумать, в этих словах действительно есть доля правды. И от этого почему-то становится приятно. «А фотки есть?» — спрашивает Лина. «Немного». Вспоминаю про те фото, которые мы сделали на берегу озера перед нападением лиса. «Могу потом переслать». «Обязательно перешли! Мне же интересно!» Делаю глоток. Кола и маршмеллоу в сочетании с кофе еще выше поднимают градус моего настроения. Предзимние патрики уже вовсю готовятся к Новому году и Рождеству. Входные группы многих заведений украшены пышными еловыми ветвями и пихтой. Горят фонари. В воздухе витает запах гвоздики и корицы. Где-то варят глинтвейн. На зимних каникулах после зачетной сессии родители с Кирюшей на несколько дней приедут ко мне в Москву. И я смогу показать им эту красоту. Уже даже потихоньку начинаю составлять список мест, которые мы обязательно должны посетить. А вот что делать в саму новогоднюю ночь, я пока так и не решила. Родители зовут к себе. Я бы и рада, да только в этот раз мне хочется встретить Новый год как-то иначе. Может, с Женей на Красной площади, если она сама не поедет домой. А может, с ребятами из общаги скинусь на общий стол, и мы всю ночь будем петь песни под гитару. Интересно. А как будет отмечать Амир? Останется ли он в общежитии или поедет к родным в Питер? «Как у тебя дела с заданием Горелова?» Спрашиваю я Лину, вспомнив, что сегодня на мастерской она была на удивление тихой. «Не спрашивай», — тяжело вздыхает однокурсница. «Неужели все так плохо?» «Плохо. Все просто ужасно. Маша уже вовсю пишет, а я даже не знаю, о чем хочу написать. Мне все не нравится. Может, ты слишком строга к себе?» «Скорее тупа. Уже через месяц мы должны защитить зачет по нашей совместной работе, а к маю сдать готовую рукопись. То, что я пишу сейчас, никуда не годится. Так, может, и не стоит спешить? Ты всю жизнь писала стихи, а сейчас собираешься меньше, чем за год, написать полноценный роман. Успокойся, дай себе время. К третьему-четвертому курсу будет у тебя крутая книга». «Да нет у меня времени!» — взрывается Лина, и несколько капель ее кофейного напитка проливаются на тротуарную плитку. «Я на днях видела его у института с какой-то блондинкой. Она на него там так смотрит, будто в любой момент сожрать готова. Если я не поеду с Гореловым в Питер, я себе этого никогда не прощу. Что ж, давай тогда думать, о чем ты можешь написать». Смиряюсь, выслушав этот крик отчаяния. «Горелов любит фэнтези», — включается Лина. «А ты-то сама что любишь?» Предпринимаю я последнюю попытку образумить подругу. «Сов», — многозначительно произносит мое имя Лина. «Поняла», — сдаюсь я. «А вот вы о чем пишете?» — спрашивает Лина. «Обещаешь никому не рассказывать?» Все же Амир просил не распространяться. «Но это же Лина. Ничего страшного, если я расскажу только ей». «Обещаю». Делаю еще один большой глоток кофе и с воодушевлением принимаюсь рассказывать подруге о наших с Амиром текстах. О моей парочке, застрявшей на несколько недель в летнем лагере на берегу моря, и о манящем дворцовыми тайнами невероятно прекрасном мире Амира. Улыбка не сходит с моего лица на протяжении всего рассказа. За эти месяцы я так сильно успела полюбить наши с ним истории, что готова говорить о них часами. «Горелов точно возьмет с собой в Питер Амира». После моего получасового спича выносит свой вердикт Лина. «Он обожает такое». «Надеюсь. Амир очень горит своей книгой». «Эй, ты вообще на чьей стороне?» — возмущенно спрашивает Лина. «На твоей, на твоей». Поспешно защищаюсь я, но думаю совсем о другом. Я не видела еще никого, кто бы относился к чему-то с такой страстью, как Амир к своей книге. И пусть Лина моя подруга, но мне искренне хочется, чтобы у него все получилось. Уверена, стоит только его книге выйти в свет, как они и заговорят. Она обязательно найдет свой отклик. Я сама каждый раз с нетерпением жду, когда Амир скинет мне новую главу. И, увидев новый файл с продолжением, откладываю все дела и сажусь читать. Горелов обязан ему помочь и взять его в Питер. А сам Горелов что ему говорит? Ничего. Амир даже не говорил ему, о чем пишет. Это как? Лина удивленно хлопает ресницами. Хочет показать только тогда, когда книга будет закончена. Ты серьезно? Да. И говорю почему-то с гордостью. Он хочет добиться всего сам, без поблажек и дружеской помощи. Хочет, чтобы все было честно. «Ну и дурак», — качает головой подруга. «Был бы у меня такой друг, я бы ему каждый час писала насчет своей книги. А ты, похоже, к нему привязалась». Алина внимательно всматривается в мое лицо. «Разве это плохо?» «Нет», — пожимает плечами Лина. «Просто через месяц мы перестанем работать в парах. Не забывай». Это напоминание, словно ведро ледяной воды, отрезвляет. От хорошего настроения не остается ни следа. Мы еще немного гуляем по узким улочкам, где владельцы местных заведений уже начали снимать осенние декорации, и прощаемся. Лина садится на автобус, я спускаюсь в метро, по пути отправляя ей наши с Амиром фотографии. В переходе беру себе тыквенный латте и запиваю им горькую правду, которую мне сегодня озвучила подруга.